Глава 6. Горящий человек. В конце августа 1999 года Ларри и Сергей вместе с друзьями и сотрудниками Google погрузились в машины и отправились в пустыню Black Rock, штат Невада. Там у них не будет ни интернета, ни связи с внешним миром, там нет ни воды, ни пищи, поэтому они везут с собой недельный запас провианта, но они там будут не одни. Одновременно с ними туда направляются инженеры и программисты, художники и хиппи, продвинутые молодежь и неформалы, всего около 18 тысяч человек. Их не пугают ни многокилометровые пробки на узких автострадах к северу от Рино, ни палящее солнце пустыни, ни ночная стужа. Они держат путь в город, который не обозначен ни на одной карте, поскольку обитаемым он становится лишь на несколько августовских дней. В этом городе каждый год проходит фестиваль свободного искусства и свободной любви. Сергей и Ларри, как бы ни были загружены делами, не могут упустить такую возможность оттянуться и получить заряд бодрости. К тому же там, вероятнее всего, будут пользователи и потенциальные партнеры. Августовское паломничество в это царство песка, жары и плоти уже стало ритуалом для обитателей окрестностей Сан-Франциско, в особенности для жителей Силиконовой долины. Все, от серьезных ИТ-специалистов до заядлых тусовщиков, бегут от надоевших ограничений будней на этот временный островок свободы в пустыне. Перед отъездом на фестиваль Ларри и Сергей тоже создали произведение экспериментального искусства, но на доступной им площадке, главной странице своего сайта. Во вторую «О» логотипа они вставили фигурку горящего человека. Пользователям-новичкам, зашедшим в те дни на Google, логотип, вероятно, показался корявым и непродуманным, но опытных серферов он информировал о том, где команда Google проведет ближайшую неделю. Желание поимпровизировать с логотипом органично перетекло в хорошую традицию. Для Брина и Пейджа украшение логотипа Google фигуркой человека тогда было единственной возможностью сообщить пользователям о том, что если поисковый сервер выйдет из строя, починить его будет некому, поскольку все на фестивале. Программист Марисса Майер, поступившая на работу как раз тем летом, вспоминала, что фигурка человека в логотипе не несла особого смысла, а скорее служила сигналом того, что офис компании пуст, все уехали в пустыню. Приближалось новое тысячелетие, а это мероприятие на стыке времен было отличной возможностью познакомиться со свежими идеями и новыми людьми. В отличие от мастеров, корпевших над сложными конструкциями неделями, а то и месяцами, Брин и Пейдж отдавали предпочтение работам, созданным спонтанно. «Чем меньше планируешь, тем лучше», — как-то заметил Пейдж. Брин и Пейдж уже работали над системой мотивации персонала. Стимулирование сплоченности и ответственного отношения к делу, но некоммерческий фестиваль «Горящий человек» — реклама там запрещена — дал им новую пищу для размышлений. Настоящим вызовом для Ларри, Сергея и других участников были жесткие климатические условия. Чтобы выжить, им необходимо было действовать сообща. Атмосфера на «Горящем человеке», где прежде всего ценилось умение работать в команде, содержала элементы той культуры, которую они создавали в Google. 2 месяца спустя, в канун Хэллоуина, Марисса Майер задержалась в офисе Google дольше обычного, ей нужно было кое-что доделать перед отъездом в Европу. Около 2 часов ночи, когда она писала очередное письмо, ее вдруг позвал Сергей. «Мариса, взгляни на это». Все еще находясь под впечатлением от «Горящего человека», Брин создал на своем компьютере новую, хэллоуиновскую версию логотипа поисковой системы. На буквы «О» он наложил 2 оранжевые тыквы. Но Майер она не впечатлила. «Ужасно, клип-арт какой-то», — подумала она. «Размести это на нашем сайте», — попросил Сергей. «Ты хочешь, чтобы я разместила это на нашем сайте?» — воскликнула Майер. «Ты что, не видишь, что фрагмент первой «О» выступает?» Одна из тыкв действительно была немного смещена вверх, обнажая кусочек красной «О». Но Брин стоял на своем, все в предвкушении Хэллоуина. «И мы должны показать пользователям, что Хэллоуин нам тоже не безразличен». Посетителям Google пришлись по душе клипартовские тыквы. Новый вариант логотипа обсуждали все, кому не лень. Его отметили даже на сайте Slashdot, электронной мекке программистов.